И священная, и ведьма. Как относятся к морке народы разных стран? Как ты думаешь, сколько в мире кошек? Трудно сказать. Статистика — наука точная, любящая все подсчитывать. Но в нашем случае, и она дает разные ответы, в мире приблизительно около 500 000 000 кошек домашних. Бездомных же сосчитать невозможно, да и кто будет их считать? Одно известно точно. Сегодня кошка самая любимая, после собаки, возможно, хотя я-то собак не очень жалую, домашнее животное. А в некоторых странах почитателей усатых-полосатых, пожалуй, скоро станет больше, чем любителей собак. В Соединенных Штатах Америки кошка уже давно и прочно стоит на первом месте среди любимцев. В этой стране живет 55 миллионов пушистых красавиц. В нашей стране 40 миллионов. Из них только в Москве 300 тысяч. В Индонезии 30 миллионов кошек, в Бразилии более 10 миллионов, во Франции более 6, а вот в Перу и в странах Центральной Африки кошек практически нет. И чё статистика знает, что почти каждый третий человек в Европе опекает кошку. В Германии и в Англии на каждые 4-5 семей приходится одна кошка. В Австрии на каждые 4 семьи. В Австралии на 10 жителей приходится 9 усатых-полосатых. Но это еще не значит, что в Австралии кошек любят больше, чем в Европе. Ведь статистика знает все только в цифрах. А вот как относятся к морке народа разных стран, какие сложились традиции, об этом я тебе сейчас и поведаю. Еще первобытные люди верили в сверхъестественную связь между каждым племенем и определенным видом животных. Эти древнейшие верования пришли затем к жителям рабовладельческого Египта. Это было очень давно, за 1000 лет до нашей эры, а может и раньше. В каждом из 42 номов или районов, на которые Египет тогда делился, вместе с богом-покровителем почитали его священные животные. Часто покровители просто отождествлялись с каким-либо животным, изображая богов как грозных, необычных существ со звериными головами. К священным животным относились антилопа, собака, бык, газель, свинья, гусь, рыбы, жук-скарабей и многие другие. Но особенно почитали египтяне нас, кошек. Кошку отождествляли с богиней Баст или Пахтой, смотря как прочитать египетские иероглифы. Эта богиня была покровительницей ночи, любви и охоты. Изображалась она в виде женщины с кошачьей головой. Центром культа богини Баст был город Бубастис, который располагался в восточной части дельты Нила. Иногда в образе кота изображали главнейшее древнеегипетское божество, бога солнца Ра. Так подчеркивалась связь кошки с идеей царственности. Скажем, в книге «Мертвых» есть сценка, где бог Ра в образе кота сражается со змеем Ини-Ухенефом. Эта битва происходила при священном дереве Ишед, Сикамора, в Гелиополе, где покровителем был сам Ра. Царственность кота подчеркивалась и тем, что на гробнице царей 19-й и 20-й династии писали «Ты великий кот, мститель богов». Эх, золотые были времена. В честь кошек устраивали праздники. Нам приносили в дар статуэтки кошек, выполненные из драгоценных металлов. А в 950 году до нашей эры пушистая красавица становится покровительницей храмов, построенных в ее честь. Должна сказать, что мы были неплохими помощницами. Недаром жрецы основывали свои предсказания на мяуканье и поведении священных котов.